Глава первая. Проволочное сердце. 17 лет назад. Мне было 22, и ходила я мимо этого сердца около года. Ржавое, замызганное, выброшенное и более никому не нужное, оно день за днем валялось под ногами на перекрестке у фонарного столба рядом с кампусом. Несколько колец из тонкой проволоки, поперечно обмотанных ею же и сдавленных чьими-то пальцами в форму сердца. В утренней спешке я чаще всего пролетала мимо, уже привычно здороваясь с ним взглядом, но иногда, в особенно задумчивые дни, размышляла о его судьбе. Случайно потерялась? Или чья-то рассерженная рука выбросила тебя тут страдать в одиночестве? И однажды я его подняла. Отряхнула от налипшего за месяцы дождей песка, не рассматривая, сунула в карман. Подумала, что ему будет неприятно, если стану оценивать. Даже не подумала, почувствовала. В тот же день произошла встреча. Это был день подведения итогов 4-летней учебы в Университете Британской Колумбии. Получение диплома бакалавра биологии. Торжественно врученный в мои дрожащие руки документ откроет для меня двери медицинской школы, а за ней лечебных учреждений для прохождения резидентуры. Несколько часов спустя, а точнее почти уже ранним июньским вечером, скинув черное манто и дурацкую квадратную шляпу, я влезаю в городской автобус, вынимаю из кармана проездной и прикладываю к сканеру. «Спасибо», — улыбается водитель и получает ответ в виде моей лучшей карманной улыбки. В передней части автобуса все свободно, но страх выглядеть невоспитанным эгоистом, нагло усевшимся в пенсионерской зоне, так прочно въелся в каждого ванкуверца, что я уверенно шагаю в заднюю часть. Почти все места заняты, кроме двух. Рядом с улыбчивой пожилой женщиной, сверкающей пирсингом в носу и ушах, и возле спящего молодого человека. Не задумываясь о собственных мотивах, плюхаясь в кресло рядом с парнем. Мой сосед дремлет, запрокинув голову на спинку, скрестив на груди руки и вытянув ноги под переднее сиденье. Первое, что я замечаю, индийские кожаные браслеты на его запястьях. Они необычны, потому что в традиционные ленты вплетены деревянные шарики различных оттенков из разных пород дерева. Я стараюсь смотреть в окно, но взгляд сам собой цепляется за сидящего рядом, и я всматриваюсь в его умиротворенное сном лицо. Автобус выезжает на перекресток, оставив позади здание и деревья, заслонявшие до этого солнце, и останавливается. Свет, заполнивший салон, так ярок, а я сижу так близко, что, кажется, вижу каждую клетку кожи на лице парня, каждый волос, пробивающийся на щеках щетины. Мне нравятся его брови, ровные, четкие, в меру густые. Такие же, как у меня, но на его лице они почему-то выглядят лучше. Благороднее, что ли? Я еще не понимаю, что это. Не осознаю. Но чувствую уверенность и силу. Безмятежность и покой. Черты его лица словно знают, как сильно я в этом нуждаюсь. И молчаливо обещают обо всем позаботиться. Автобус проезжает одну остановку за другой, и я уже потеряла им счет. Совершенно не беспокоясь о том, где нахожусь и как долго мне еще ехать. Внезапно он сворачивает, и молодой человек слегка наваливается на меня плечом. Прикосновение длится не более секунды, но производит неожиданный эффект. Я – законченный интроверт, страдающий к тому же легкой формой гаптофобии, испытываю головокружительное удовольствие от обычного толчка плечом в общественном транспорте. Парень открывает глаза, и первое, что ему попадается, это я. Тут случается другая странность. Я не выношу чужих взглядов и всегда отворачиваюсь, но не на этот раз. Наверное, все дело в зелени. Никогда еще в своей жизни я не видела настолько ярких зеленых радужек, изумрудных. Мы долго смотрим друг на друга, замерев и боясь пошевелиться, нарушить что-то неопределенное, но интуитивно бесценное. В чувство нас приводит внезапный и почему-то как никогда пронзительный сигнал, оповещающий водителя о желании пассажира выйти на следующие остановки. Я не отвожу взгляд, а буквально отскакиваю им, как резиновый мячик, и прячусь в плетении тканевых волокон на своей сумке. Но периферическим зрением все-таки вижу, как мой сосед весь собирается, усаживается ровно, подбирает ноги, пнув перед этим рюкзак под сиденье со своей стороны, чтобы не мешал моим ступням. А он мне и не мешал. У молодого человека настолько длинные ноги, что пространства между сиденьями не хватает, чтобы их уместить. Ему приходится либо максимально развести колени, либо занять часть территории соседа, то есть меня. Теперь мне становится понятным, почему несколько человек едут стоя, и никто не додумался усесть рядом с ним. Мало места. А я села, потому что половины сиденья мне вполне достаточно. Мы двое нестандартных пассажиров. Идеально, так сказать, подходим к габаритам этого автобуса именно в паре. Парень сладко зевает, прикрыв рот рукой, я решаю взглянуть на него. И мы снова смотрим друг на друга. Он будто бы чувствует себя неловко, но приносить извинения за релакс в общественном транспорте нет надобности. Или есть? Видимо, нет. Потому что он запускает пятерню в свои волосы с целью придать им цивильный вид и отворачивается к окну. Странное состояние. Я расстроена и обрадована одновременно. Мне и хочется, чтобы он здесь был, и не хочется. И приятно, и страшно. С одной стороны, жду внимания, с другой – боюсь. Такие ощущения для меня – новость. Совершенно непознанное, а потому пугающее состояние духа. Незнакомые молодые люди со мной обычно флиртуют или как минимум заговаривают. Исключение составляют лишь те, кто уже успел меня узнать. Для них я не существую как объект, способный реагировать на внимание. И хотя к 22 годам у меня уже довольно неплохо получается не выделяться, общение с людьми все еще стремится к нулю. Лихорадочно пытаюсь вспомнить, где бы мы могли пересекаться с соседом по автобусному сиденью, но безрезультатно. Я его не знаю. Он посматривает на меня искоса. Нагло разглядывать не решается, но я чувствую, что именно это он и делает. Не знаю, куда себя деть, начинаю суетиться и вынимаю из сумки книгу. Сегодня моя соседка по комнате Адити всю ночь не спала, читала, терзая мою нервную систему светом икеевского торшера и напоминать ей, человеку соответствующим, хоть и неоконченным медицинским образованием, о роли мелатонина в качественном здоровом сне было бесполезно. А утром она бросилась в атаку с призывом: «Ты обязана это прочитать. Такая книга, такая книга! Мне жизненно необходимо ее с кем-нибудь обсудить, или я сдохну от эмоций. Ты понимаешь?» Вообще, вот уже 4 года единственное, что я читаю, это литература одного жанра – научного, медицинского. Но Адити неугомонно сует книжку мне в сумку со словами: «Прочти хотя бы 1-7 глав. Там такой момент будет, такой момент, такой герой!» И вот, пытаясь унять панику, я вынимаю шедевр из сумки и вижу на обложке этого самого героя, обуреваемого страстью к неземной красоте мадаме на фоне эдемских цветов. Быстро раскрываю произведение ровно посередине, главное, чтобы сосед не успел рассмотреть обложку. Глаза в строчках, а мысли мои далеко, очень далеко. Внезапно слышу странное хмыканье. Поворачиваю голову, глаза незнакомца поблескивают, рот растянут в улыбке, и вообще ему, похоже, очень весело. Мысленно окрестив невежу придурком, возвращаюсь к страницам из дешевенькой бумаги и на этот раз действительно читаю. Родриго освободил из плена свой посох любви, купая при этом Эльвиру в бурлящем океане своих жадных поцелуев. И тут я еще не соображаю, о каком посохе речь, поэтому продолжаю читать дальше. Когда на посохе показалась жемчужина страсти, Эльвира взмолила Родриго о пощаде, и тот со звериным возгласом ворвался в ее пещеру. Тормозной путь у меня довольно долгий, но когда происходит окончательная остановка, с моей эмоциональностью приключается очередной коллапс. Глаза едва не вылезают из глазниц, Щеки в мегаскоростном режиме нагреваются до температуры, готового к использованию утюга. Если меня сейчас перевернуть вверх ногами и опустить головой в ведро с водой, я ее точно вскипячу. Пунцовая, тяну руку в опасной близости к незнакомцу. Но сейчас меня вообще это не заботит. Хватаюсь за шнур, дергаю за него так, что едва не вырываю с корнем, требую немедленно остановить автобус. Затем срываюсь к выходу. А мой сосед, тем временем, прикрыв глаза рукой, бесстыдно ржет. Его плечи и спина содрогаются в каком-то нервно веселящем ритме. Еще успеваю заметить, что ему не только для ног не хватает места, но и плечи не умещаются в периметре спинки сиденья. Маловато ширины. Отсмеявшись, он медленно, неторопливо, даже как-то вальяжно вытягивает свой рюкзак из-под сиденья, не без труда поднимается и направляется в мою сторону. Я отворачиваюсь и становлюсь еще пунцовее. От стыда горят не только щеки и уши, но, кажется, и волосы тоже. Ну, Адити, ну, зараза, устрою же я тебе ночь со светомузыкой сегодня. Виновник расстройства моего духа становится прямо у меня за спиной, и коротюсенький путь до остановки превращается в пытку моего самообладания. К вопросу секса я отношусь, и я к нему вообще не отношусь. Если учесть, что прикосновение близких вызывает дискомфорт, а контакт с посторонними – панику, секс, соответственно, давно вычеркнут из списка возможной активности. Мое будущее предрешено, жизнь распланирована и расписана едва ли не по минутам. Я буду лечить детей. А годам к 30 прибегну к методу искусственной фертилизации и рожу одного ребенка. Возможно, двух. Поэтому интеракции с противоположным полом никогда не занимают ни мое время, ни сознание. Однако Адите уже удалось немного раскачать эту установку словами. Как так? Прожить жизнь и не испытать самое главное в ней удовольствие? Ты что, совсем того, дурная? Сложно спорить с наличием в этой глубокой мысли некоего рационального зерна, но, как представлю нависающую над тобой обезьяну, одну из тех, что учится со мной на курсе, мною тут же обуревает не страсть, а дикое желание уничтожить мужскую популяцию как таковую. Только папу можно было бы оставить, если бы он был еще жив. Автобус останавливается, и я выскакиваю, как ошпаренная. И тут только соображаю, где нахожусь, и что успела проехать 8-10 остановок мимо. Теперь нужно возвращаться. Перебегаю дорогу, заныриваю под навес остановки и упираюсь взглядом в шагающего прямо на меня соседа. Да что ж это? Не то чтобы я его боялась, но все это как-то... очень странно и подозрительно. «Вы меня преследуете?» «Нет», — улыбается. «Вам же нужно туда», — тычу рукой в направлении все еще виднеющегося нашего автобуса. «Я проспал свою остановку. У меня мурашки. По спине, рукам, ногам и даже волосы немного дыбом. Потому что британский акцент. Мой любимый». Чеканность слов, грация в темпе и ритме интонаций, стройность фраз, а голос. Он словно завязывается не в голосовых связках, а где-то значительно ниже, в грудине. Глубоко внутри этого громадного в сравнении со мной тела. Теперь, когда мы оба находимся в вертикальном положении, вопиющая разница в росте заставляет меня ощущать себя кнопкой. «Ладно», — говорю. Парень небрежно бросает рюкзак прямо на асфальт и, обняв себя руками, ждет. Так же, как и я. Так же, как и я, старается не смотреть в мою сторону. «А вы тоже? Обратно?» Вдруг спрашивает. «Да». «Зачитались?» «Вот же наглец!» «Бесстыжий!» «Не ваше дело!» Говорю, не поворачивая головы. «Зря вы так реагируете!» Что естественно, то. А что естественно? Тут уже я поворачиваюсь к нему всем телом. Он что, начнет мне сейчас толковать про посохи с жемчужинами? Или про огнедышащие пещеры? Или как там было? Ваш интерес к... Нет у меня никакого интереса. Это вообще не моя книга. Это подруга дала. Попросила прочитать. Кажется, я загнала себя в логический тупик. Он пожимает плечами, продолжает глумиться взглядом. Я не имею ничего против. Вот именно. Еще бы он был против. Но акцент... Я не перестаю жадно ловить интонации в голосе незнакомца, невзирая на стыд, возмущение, раздражение. Автобус прибывает очень скоро, и я бегу в самый конец, только бы подальше от моего нравственного позора. И парень, слава богу, догадывается остаться в среднем секторе в ущерб себе, стоя, хотя рядом со мной есть свободные места. Странно, но я огорчена и досадую на двусмысленность собственных желаний. Всю поездку не прекращаю искать и находить глазами самую высокую фигуру в салоне. И она на месте, небрежно сложив руки на поручни, за которые нормальные люди обычно держатся, чтобы не упасть. За все время пути он ни разу не посмотрит в мою сторону, а я нема, глухо, прячась от самой себя, буду уговаривать вселенную, чтобы высокий парень проехал хотя бы еще одну остановку вместе со мной.